Глава 28. Предназначение. Сали заставила себя крепче сжать пальцы. Ей казалось, что она держит в руке раскаленную до бела кочергу. От прикосновения к мальчишке ее передернуло от отвращения, словно она залезла в спальный мешок, полный клопов. Все тело отчаянно вопило и требовало отпустить его. Зов Хана нахлынул на Сали с такой силой, что она чуть не лишилась сознания. Но как бы ей ни хотелось оттолкнуть мальчишку, желание знать правду взяло верх. «Что ты делаешь, сумасшедшая?» – закричал мальчик. «Мне больно, пусти!» «Как тебя зовут?» – повторила Сали. Он попытался ударить ее ногой, чуть не попав в голову. Сали пришлось слегка отклониться и поднять левую руку, чтобы защититься от броска. Этого мальчика явно обучали военным искусствам, что лишь подкрепило ее подозрения. Судя по удару, он владел хорошей техникой, хотя и двигался слишком дерганно, что неудивительно в его положении. «Помогите! Катуанка хочет меня похитить!» Но никто не откликнулся на его призывы. Мальчик еще несколько раз попробовал атаковать, но ни один удар не достиг цели. Сали дернула его за руку, развернула, как партнера в танце, и зажала голову в захват. «Я чувствую на тебе клеймо вашей религии. Кто ты для нее? Лучше отвечай!» И тут все сложилось воедино. Его возраст, внешность, странное отвращение, которое она испытывала. Все дети Травяного моря знали о джунском пророчестве, предвещающем гибель Вечного Хана и порабощение племен Катуа. Обнаружение предреченного героя лет 15 назад вызвало бурю. Целая армия ханских шпионов и убийц пыталась уничтожить угрозу, однако просвещенные государства яростно защищали мальчишку. На основании описаний, полученных из третьих рук, удалось сделать лишь приблизительные наброски внешности. Но с ними, тем не менее, знакомили всех катуанских воинов в тот день, когда они выбривали себе виски. Лицо этого мальчишки Сали хранила в памяти не первый год. И все они получали один приказ – любой ценой убить предреченного героя Тянди. Новость о его смерти от рук собственных наставников потрясла мир. В тот день катуанцы воздели руки и возблагодарили небеса. После ужасного поражения они могли хоть чему-то порадоваться. Если предполагаемый воин пяти поднебесных погиб, ничто не помешало бы Вечному Хану вновь вернуться. Шаманы утверждали, что смерть Вечного Хана и предреченного героя – часть великого замысла. Но если подозрения Сали были небеспочвены, если ей действительно повстречался воин пяти поднебесных, для народов Катуа это стало бы страшным ударом. Если только она не примет меры немедленно. Она держала мальчика за шею, стоя посреди улицы, а он отчаянно сопротивлялся. Сали сама не знала, что делать дальше. Она впервые взяла кого-то в плен. Катуанцы либо отпускали врагов, либо убивали. Пленных они не брали. Инстинкт велел ей оттащить мальчишку в переулок и перерезать ему горло, вне зависимости от того, кем он был на самом деле. Сали не придерживалась тактики сначала убить, а потом задавать вопросы. Но на кону стояло слишком многое. Быть может, никому из ее соплеменников больше не удастся так близко подобраться к предреченному герою. Ее народ находился в рабстве у оседлых. Мальчишку трудно было назвать невинной жертвой. Но убить гражданина просвещенных государств в Катуанском квартале? Какими окажутся последствия? Несомненно, оседлые обрушат свою месть на квартал. Его наводнят полицейские и стражники, которые будут бить, грабить и убивать катуанцев. Люди, пережившие гибель Незры, вновь подвергнутся угнетению и жестокости. Убийство одного джунца может привести к смерти десятков, если не сотен катуанцев. Готова ли она заплатить такую цену за убийство мальчишки, который, возможно, вовсе не тот, кем она его считает? Готова ли принести в жертву всех своих сородичей, детей Незры? Сали мысленно ответила «да». Если мальчик действительно был джунским героем, стоило пожертвовать всем кланам, дабы Вечный Хан мог возродиться вновь, не опасаясь угрозы пророчества Тянди. Убийство героя спасет всех катуанцев. Сали это понимала и знала, что обитатели катуанского квартала тоже ее поймут. Чтобы смягчить удар, который обрушится на остальных, Сали была готова сама сдаться джунским властям после преступления. Хотя бы так она могла облегчить участь соплеменников. «Что ты делаешь?» – прохрипел мальчик сквозь зажатый рот. «Отпусти меня, катуанская сука!» Сали решилась. Она потащила его в ближайший переулок. Не стоит резать человеку горло на глазах у всей толпы. Она могла проделать это быстро и безболезненно. По пути Сали миновала нескольких катуанцев. Никто на нее даже не взглянул. Она уже почти достигла переулка, когда кто-то крикнул. «Эй, руки прочь от моего друга!» Сали повернулась и увидела миниатюрную девушку в очках с толстой оправой. Она уставилась на нее и чуть не пропустила бросок с другой стороны. В последний момент Сали развернулась, отбила удар одной рукой и загородилась предреченным героем как щитом. Этот третий оседлый тоже был военным искусником и, судя по всему, гораздо более опытным, чем мальчишка. Ци у него имела достаточную силу, но еще не вполне развилась. Сали с легкостью уклонилась от нескольких атак, прежде чем ударила молодого человека в грудь. Удар прошел вскользь, однако остановил нападавшего. Юноша споткнулся, и колени у него подогнулись. Он что, притворялся? Нет. Похоже, он напугался всерьез. Сали и раньше видела, как воинов на поле брани покидает боевой дух. У них также стекленели глаза, когда страх и боль брали над ними верх. Впрочем, она редко видела сломленными таких молодых. Сали потащила предреченного героя в переулок и вдруг ощутила нечто странное. Ее правая рука потеряла силу. Вся правая сторона туловища онемела. Правая нога волоклась по земле. Сали опустила глаза и увидела воткнутую в запястье маленькую иглу. Последовали еще два укола – в локоть и в плечо. Тут же и другая рука у нее безжизненно повисла, и предполагаемый герой выскользнул из ее хватки. С яростным рычанием Сали обернулась, пытаясь ухватить кнут. К сожалению, она совсем утратила власть над своим телом и немедленно подверглась очередной атаке. Примерно пригоршня иголок вонзилась ей в шею и в лицо. Земля под ногами у Сали покачнулась, и она рухнула ничком. К счастью, больно не было, поскольку она полностью утратила чувствительность. Прижавшись щекой к холодному мокрому булыжнику и чувствуя, как из приоткрытого рта течет слюна, она наблюдала за тем, как девушка помогла обоим юношам встать. Все трое заспешили прочь. Онемение скоро прошло. Сали, тяжело дыша, поднялась и захромала вдогонку. Тело с каждым шагом оживало. Спустя несколько мгновений она уже гналась за ними. Расстояние между ней и предреченным героем сокращалось. Убийство предстояло совершить на людях, и стражники, скорее всего, не пощадили бы ее. Сали почти не надеялась, что уцелеет, но оно того стоило. Не было жертвы священнее той, что она собиралась принести своему народу. Сали выхватила кнут. Она уже почти приблизилась на расстояние удара, когда произошло то единственное, что могло отвлечь ее от погони. «Сали!» — крикнул знакомый голос. Сали чуть не врезалась в едущую навстречу тележку, запряженную ослом. Она обернулась, боясь, что этот голос лишь плод воображения. Поначалу она не видела никого, кроме случайных прохожих. Дурные предчувствия росли, но тут Салли заметила гибкую фигурку на пол головы ниже окружающих и знакомый синий фартук жестянщика. Малинде. Душа их матери Милены и сердце отца Фальсы. Возлюбленная младшая сестра Салли, ее веточка, последняя представительница их рода, стояла на обочине. Она выросла по сравнению с тем днем, когда сестры в последний раз дышали одним воздухом, и похудела. Лицо Мали по-женски расцвело, однако под глазами залегли тени. Сестры упали друг другу в объятия посреди улицы, почти с разбегу. «Ты жива!» – воскликнула Мали. Даже голос у нее звучал по-взрослому. «И ты!» Они соприкоснулись лбами. «Я искала тебя повсюду, с тех пор, как приехала сюда!» Мали крепко сжала руку сестры и поднесла палец к ее губам. «Нам нужно о многом поговорить, но здесь небезопасно. Пойдем, я знаю хорошее место!» Скоро они уже сидели за маленьким столиком под холщовым навесом. Обнимались, смеялись, плакали, сжимали друг другу руки, а две деревянные кружки, полные дымящегося дзуйжо, стояли между ними нетронутыми. Убедившись в четвертый или пятый раз, что обе живы и целы, Салли и Мали наконец стали делиться новостями. В прошлом Салли, вернувшись из очередной отлучки, рассказывала благоговеющей младшей сестренке о битвах и набегах на джунские земли. В тот день им обеим было о чем поведать. Глаза у Мали наполнились слезами, когда она вспомнила продолжавшуюся 3 дня и 3 ночи битву. Незра отчаянно сопротивлялась мощной джунской армии, пока катуанцы искали тело хана. Битва кипела вокруг города, пока тот, кокон за коконом, не был разрушен. Остальные города прибыли как раз вовремя, чтобы вырвать мертвого хана у джунцев, но часы Незры были сочтены. Город, искалеченный, медленно погружающийся в травяное море, не имел другого выбора, кроме как сдаться, когда враги ворвались во внутренние коконы. «Я видела гибель мамы», — горько плача рассказывала Мали. «Они с Ратьей вдвоем отбивались от орды джунцев на западном краю Незры. У их ног лежали мертвыми 500 врагов». В ее голосе звучало не только горе, но и гордость. Салли склонила голову. В детстве они с Дзяминем частенько играли в сторожевой башне того самого западного кокона. Хотя она в этом ни минуты не сомневалась, ей тем не менее стало грустно, когда она услышала, что рядом с матерью пала и ее ученица. «А отец?» «В последний раз я видела его незадолго до того, как кокон пошел на таран». Они снова заплакали, горюя по возлюбленным родителям. Салли отказывалась выпустить руку Мали даже для того, чтобы взять кружку. Как будто она боялась снова потерять младшую сестру. Она стиснула обе руки Мали. «Как ты живешь здесь? Тебе очень плохо. Я вернулась, как только почувствовала, что хан мертв. Ушел не один месяц, чтобы разыскать тебя». «Как видишь, живу», — ответила Мали. «Работаю в поместье генерала. Ему очень нравятся наши механизмы. Мы несколько человек. Чиним и поддерживаем в работе его коллекцию. Он интересуется тем, как все это работает. Похоже, он хочет внедрить наши изобретения в своей собственной армии». Мали всегда любила механизмы. Каждый раз, когда Салли рассказывала ей о своих подвигах, Мали желала побольше узнать о боевых машинах, повозках и так далее. Салли ничуть не удивилась, когда веточка заявила, что желает стать подмастерьем жестянщика, вместо того, чтобы по семейной традиции сделаться воином. Хотя семья сожалела о решении младшей дочери, Салли втайне радовалась. Веточка никогда не выказывала признаков настоящего воина. Она всегда была неуклюжей, и двигалась втрое медленнее необходимого. «Генерал Цюаньса, это тот, кто уничтожил наш родной город?» Сали вспыхнула при упоминании этого человека. «И ты служишь ему?» «Мы все отданы ему в слуги. После гибели Незры Сунри подарила тех, кто пережил путь до Дзяи, победителю Диких Орд». Сали скрипнула зубами. «Какие лицемеры эти оседлые! Скажи, он дурно обращается с вами?» На самом деле ее интересовала только Мали, но она не решилась спросить напрямую. Мали покачала головой. «Все не так скверно, как мы боялись. Генерал строг, но не жесток. К нам он относится как к инструментам. Какой смысл жестоко обращаться с лопатой или топором? Мы живем в его имении в особо отведенном месте. Оно размером почти с четверть этого квартала». Сали придвинулась ближе. «Собирайся, веточка. Я увезу тебя домой. Наш дом покоится на дне Травяного моря». «Значит, я увезу тебя к Травяному морю. Путешествие будет нелегким, но я уверена, что мы доберемся до родных мест». Девушка внимательно взглянула на нее. «А потом что, старшая сестра?» «Как что? Ты будешь свободна. Мы начнем новую жизнь вместе, ты и я. Забудем об этих ужасах». Сали лгала. Стучащие зубы напоминали о том, что у нее нет будущего. Она воровала время у той части души хана, которую несла в себе. Но, по крайней мере, этими мгновениями она могла распорядиться с пользой. К ее удивлению, Мали не проявила никакой охоты ехать домой. «Но наш народ, наши люди, все, кто остался от Незры, они здесь». Сали подавила раздражение. «Нет времени. Я оскорблю с тобой, веточка. Однако, чтобы освободить целый город, нужна война. Мне не под силу спасти всех, но я могу освободить тебя». Мали печально улыбнулась. «А ты знаешь, Сальминде, что во время битвы за Незру мама втайне от отца пыталась меня отослать? Она приказала Вимме забрать меня и увезти. Ты представляешь, она хотела навязать мне охранника». Она усмехнулась. «Я была польщена и немного оскорблена тем, что Вимма не отказалась сразу. Представь мое удивление, когда она согласилась». Сали тоже не могла поверить, что Вимма, самая храбрая и несгибаемая из всех бросков гадюки, согласилась выполнить просьбу Милены. «Мама никогда не принимала отказов», — сказала она. «А еще она чтила традиции лишь тогда, когда ее это устраивало». «Ну и что дальше?» Мали пожала плечами. «Я отказалась. Я не воин, конечно, но я дитя Незры. Я не собиралась бежать из родного дома, как испуганная лошадь, в то время как мои родные и друзья гибли, защищая город». Сали подняла кружку и попросила подать еще дзюйжо. Когда напиток принесли, она сказала: «Удача сопутствует тебе, веточка. У тебя появилась еще одна возможность принять верное решение». «Ты не слушаешь меня, старшая сестра», — упрекнула Мали. «Я не покинула свой народ тогда, не покину и теперь. Наши люди нуждаются в помощи. Я не брошу их». Сали не могла скрыть удивление. Веточка, которую она помнила, не была ни бойцом, ни вождем. Ее всегда тянуло к знаниям, что среди катуанцев считалось высшим призванием. За исключением шаманов, мало кому хватало таланта, внимания и терпения, чтобы заниматься механикой. Мали внимательно изучала лицо сестры. «Быть может, для тебя я просто ремесленница, Сали, но я единственная из нашего рода, кто пережил гибель Незры. Кровь моих родных взывает к людям. Они смотрят на меня, ожидая совета и наставления во имя прежнего процветания. Смейся, если угодно. Может, у меня не так много силы, но я все, что у них есть. и я никуда не поеду». Сали устыдилась того, что так низко ценила сестру. Пусть даже Мали была для нее важнее, чем вся история Катуа, записанная созвездиями в небе. Девушка, сидевшая напротив, из ребенка, которого она помнила, превратилась в предводительницу Незры. Мали выросла сильной и, на удивление, упрямой. Впрочем, она по-прежнему оставалась ее любимой веточкой, и на правах старшей Сали ожидала и требовала от младшей сестры повиновения. Она приняла окончательное решение. «Малинде, именем бросков гадюки, именем Фальсы и Милены, именем наших предков, мы сегодня же покинем этот проклятый город. Я говорю с тобой как глава нашего рода». Сали не хотела угрожать, но ее слова, несомненно, прозвучали как угроза. Мали, впрочем, не испугалась. Она лениво воздела кружку. «О, как блестят твои глаза, сестра! Ты рычишь совсем как отец. Но я больше не боюсь старших, крапива». Так Мали прозвала ее, потому что старшая сестра была долговяза и живуча. «Я остаюсь, чтобы помочь своему народу, и ты меня не переубедишь». Она запрокинула голову, допила дзуйжо и выразительно стукнула деревянной кружкой по столу. Дзуйжо, горький и крепкий, не стоило пить залпом. Впрочем, Сали провела немало времени среди самых грубых и закаленных людей. Если Мали рассчитывала ее впечатлить, то напрасно старалась. Сали не собиралась позволять глупой сестре жертвовать жизнью только потому, что та обладала нечувствительным небом. Вкусы Мали в пище и питье и в отношении мужчин, если на то пошло, всегда были сомнительны. Но Мали, так или иначе, выразилась внятно. Юной, милой, порывистой веточки, которую помнила Сали, больше не было. Старшая сестра вздохнула. «Знаешь, я могла бы просто взять тебя, сунуть в мешок из-под картошки и вывести из города под покровом ночи. Я простила бы тебе это один раз, Сали». И Мали принялась загибать пальцы. «Но не четыре. Ты всегда любила сбегать без разрешения». Мали была добрейшим существом, но в то же время да нельзя своевольным. Она искренне полагала, что правила существуют, чтобы их нарушать. Строгие родители впали в такое отчаяние, что чуть не отослали дочь к шаманам. К счастью, вскоре Мали дорвалась до механики, и это направило жажду исследований в нужное русло. «Обещай, что не увезешь меня против воли, Сали». Мали не просила, а требовала. «Мое место здесь. Здесь мой дом». «Никакой это не дом», — резко сказала Сали. У нее руки зудели от досады. Они зудели и от Зовахана, и от этого мерзкого Дзуйжо. «Ладно. Что нужно, чтобы ты поехала со мной добровольно?» Мали небрежно ткнула пальцем в сторону улицы. «Чтобы все могли отправиться домой с нами!» Сали стукнула кулаком по столу. «Проклятие, веточка! Это невозможно!» Сестра подалась вперед и накрыла кулак Сали ладонями. «Тогда останься и помоги нам этого добиться. Там, в поместье генерала, горстка людей готовит восстание. Ты нам пригодишься». «Ты имеешь в виду совет Незры?» Мали закатила глаза. «Эти трусы давно уже перевернулись кверху брюхом. На то, чтобы возглавить детей Незры, претендуют разные люди. Я познакомлю тебя со своим отрядом». «И сколько вас?» Она подумала. «Принять участие в восстании – не худший расклад». Мали принялась загибать пальцы. 12? Нет. Жуно и Мина попались на прошлой неделе. 10. 10 мятежников пытаются освободить 2000 рабов в городе, где живут 20 000 оседлых?» Впрочем, она не могла предложить ничего другого. Если мне не понравится то, что я услышу, не жалуйся, когда я снова засуну тебя в мешок». «Даже не пикну», — заверила Мали, крепче сжав руку сестры. Она почувствовала, как у Сали дрожат руки, и тут же перестала улыбаться. «Что с тобой?» Сали отстранилась. «Я кое-что должна сказать тебе. Я...» «Подожди», — велела Мали и заказала еще две кружки дзюйжо. Только когда напиток подали, она жестом попросила Сали продолжать. «Во-первых», — сказала та, — «ты, наверное, удивилась, обнаружив, что я еще жива, а значит, не выполнила своего долга, как воля хана». «Мне и в голову это не пришло», — заверила Мали. «Глупая традиция». Мали неприкрыто кощунствовала. Однако, честное слово, Сали любила сестру в том числе за дерзость. «Я отказалась от возвращения, чтобы отыскать тебя. Я этого не предвидела, однако зов хана по-прежнему звучит во мне. Он будет усиливаться, пока...» «Пока что?» «Пока я не сдамся. У меня в голове как будто шумит водопад, и с каждым днем становится все хуже». Мали испуганно ахнула. «А можно что-нибудь сделать? Есть какие-нибудь лекарства?» «Лекарство одно — смерть», — ответила Сали. «Одна знахарка неподалеку отсюда дала мне средство, которое заглушает зов. Другого способа я не знаю. Вот почему я вынуждена торопиться». «Мы пройдем это испытание вместе», — сказала Мали, ласково сжимая руку сестры. «Есть еще новости?» «Я теперь искатель души. Так я отвертелась от необходимости себя убить». «Искатель души?» — Мали нахмурилась. «Вот неожиданно. Отчего ты так унизилась?» «Кроме того, все броски гадюки мертвы. Но у меня есть ученик, или вроде того. Его зовут Хампа». «Никогда не думала, что ты подашься в няньки», — задумчиво произнесла Мали. «Где ты его подобрала?» — Сали указала на улицу. «Прямо здесь. Стражники, и он в том числе, пытались меня арестовать». «И кажется, недаром», — заметила Мали. «Значит, дела обстоят так. Ты обречена носить в себе душу мертвеца и ищешь для нее новое вместилище. А еще ты уговорила какого-то простофилю чистить тебе оружие и готовить еду. Еще что-нибудь?» «Да», — сказала Сали, щелкнув пальцами. «Кажется, я повстречала предреченного героя Пяти Поднебесных». Мали выплюнула дзюйжо, которое держала во рту. «Как? Он жив?» Сали вытерла лицо. Дзюйжо обжигал. «Да. И я пыталась его убить, но не вышло». «Понимаю». Веточка несколько мгновений смотрела на нее, прежде чем подлить себе напитка. Она откинулась на спинку стула, прищурилась и скрестила руки на груди. «Теперь я знаю истинную причину твоего появления, крапива». «Да как ты можешь?» — начала Сали. «Ты вляпалась по пояс в конское дерьмо, дорогая сестра», — сказала Мали и улыбнулась до ушей. «Похоже, ты приехала сюда, потому что без меня не выберешься».